Глава 28. Все заняли свои места, пристегнули ремни, выдохнули, когда начался обратный отсчет. 3, 2, 1. Взлетаем, господа. Купол над нами успешно был уничтожен достроенной металлической раздвижной системой. Он попросту сломил прикрывавший нашу базу лед и освободил нам путь. Все молча сидели, держа в руках свое личное, уже ставшее частью тела оружие. О том, что будет, если нас раскроют, если мы не долетим, я старался не думать, и в окно я старался не смотреть, чтобы не видеть того, что происходит с Землей. «Отлично, парни, наша птичка летит прекрасно. Поздравляю с успешным первым запуском», — донесся до нас голос командира корабля, прошедшего интенсивное полугодовое обучение. «Входим в верхние слои атмосферы. Сейчас должно немного потрясти». «Призрак-1 получил запрос из неизвестного источника для идентификации свой-чужой. Полученный от ложь Зока набор ключей подошел. Нас не раскрыли», — отчиталась Афина, и я выдохнул. «Раз системы контроля и мониторинга корабля, к которому мы летели, справились, значит, и остальные наши корабли пройдут и направятся к своим целям». «Поздравляю, ребята, вы теперь космонавты!» «Ох, нифига себе, здоровая хреновина какая! И не видно же с Земли!» «Маскировочное поле какое-то использует». Вот уж кто был счастлив, так это наш пилот. Столько времени готовиться прикасаться к штурвалу десантного бота, но не иметь возможности взлететь. «Что вокруг?» — спросил я у него в общем канале. «Мы одни из первых ботов-возвращенцев. Так «Призрак-2» полетел к своей цели. Агма, Дикс, Жас. Ты вестника Рока. На Агму путь нам был закрыт. Этот корабль полностью автоматизирован и является ядром для межзвездных путешествий и связи, и вместе с тем самый маленький из них. Дикс — наша главная цель. Именно сюда отправимся мы и «Призрак-3» в качестве поддержки. Уничтожить фабрику клонов и производство невероятно важно для нас. ЖАС — корабль-склад. Корабль, который предоставляет тварям оборудование, вездеходы, роботы и дроны. Военную технику. Рядовые участники всей этой забавы могут попасть на борт лишь этих двух кораблей. «Призрак-2» отправился именно на ЖАС. Надеюсь, они доберутся. «Входим в поле гравитационного воздействия Дикса. Запрос на стыковку. Так, внимание, 6-й шлюз, активируем маршруты, готовим подарочки». Моя рука легла на сверхмощную винтовку. Вот такой принцип «один выстрел, один труп». Но на Диксе не должно быть живых. Если только кто-то из этих тварей не решил вернуться с десантным ботом, упустив все веселье. Те же, кто выбыл, должны подождать около получаса для получения доступа к новым телам. Их там в запасе, и они — одна из наших целей. Наш отряд разделится, как только окажется на борту, и каждый сделает свое дело. Половина нашего отряда была в громоздких, но прошедших проверку временем механических панцирях. Силовая броня уменьшает подвижность, но хорошо привлекает внимание и способствует подавлению противника. «Стыкуемся. Дальше на автоматике. Ну что же, повеселимся, мужики?» Залязгал металл, и бойцы начали отстегивать страховочные тросы. «Всем тишина. Фернандо, Эми используем только после стыковки «Призрака-3». Афина подскажет, когда. Бойцы, не забывайте занять укрытие на момент атаки». Запищала автоматика, раскрывая шлюз, и мы начали высадку. Мгновение спустя по космодесанту открыли огонь автоматические системы защиты. Быстро, но ожидаемо. А еще примитивно и недостаточно надежно для наших пушек. Взрывы, приказы и отчеты об успешном проходе в секторы начали сыпаться один за другим. Уничтожив первые автоматические турели, подрев странных зеленых сирен тревоги, мы вытащили из десантного бота все наши подарки. «Призрак-3 заходит на посадку. 3-й шлюз. Селезнёв, это твое направление. Прикрой их». «Так точно». По броне черкнул выстрел одинокой турели вдалеке у соседнего шлюза. Я вытянул винтовку в сторону и, пользуясь помощью системы наведения Афины, выстрелил. Эксплозивный боезапас пробивает даже сталь бронетехники. Здесь же системы защиты не рассчитаны на проникновение вражеского десанта. Скорее уж, ограничить разбушевавшегося игрока, чтобы он не портил игру другим. «Группа Ковтунова, доложить обстановку!» Продолжал командовать ходом битвы командир отряда призраков. Я не был лучшим в этом деле и не стал навязывать себе эту роль. «Лестницы заблокированы, сектор возрождения практически под нашим контролем». «Практически?» «Все полностью заблокировали и взяли под прицел, минируем». «Опа! Первые ласточки полетели». Серия мощных взрывов прокатилась со стороны центра репликации, и следом донеслось еще несколько отчетов о прибытии групп к нужным точкам и узлам корабля. Он был огромным, и заблокировать мы все не могли. Одних только зон возрождения было больше сотни, но мы брали под контроль ближайшее пространство, чтобы стянуть на удобную позицию врагов. «А вот и папочка здесь! Афина, дай расклад!» Командир еще одного призрака высадился, и тут же мы сделали следующий ход. «Экстренное отключение!» — проорали командиры взводов, и все упали на пол, даже если находились в самый разгар сражения. Я ввел код активации Эми-бомбы, чья сила и мощь могла бы вывести из строя электронику всей Европы, и сам присел, облокотившись о корпус металлического контейнера, в котором это устройство мирно и тихо лежало уже полгода, ожидая своего часа. Темнота, тишина и полное отсутствие привычных подсказок от Афины. «Афина засыпает», — прошептал я, и ощутил мощный импульс, от которого в один миг заболела голова. Все схватились за шлемы, а я сжал зубы так сильно, что один из них раскрошился. Спустя 5 минут электромагнитный шторм стал сходить на нет, и я вновь открыл глаза. «Просыпается Арес!» — рявкнул я, и кодовый сигнал начал хакерскую атаку за контроль над оставшимися в живых системами корабля. Слишком наивно полагать, что мы его сможем полностью вывести из строя. Даже десятка бомб нам не хватит. Но парализовать на время, а затем попытаться забрать контроль. Для этого 2 моих бога войны и росли все это время. Система шлема вновь ожила, и многочисленные показатели замаячили вновь перед глазами. Инъектор вколол что-то автоматически, посчитав, что тело получило урон. «Первая посылка доставлена, а теперь, когда на корабле учинен хаос, пора прорываться к энергоядру, рубке связи и оружейному терминалу. Ребята, вы знаете, что делать?» «Да, босс, отряд Зеро за мной! В атаку!» Бодро и резко мы отправились в бой. Я взял очередной контейнер и под прикрытием ребят выдвинулся к шахте лифта. Одно из слабых мест, выявленных Афиной и Аресом при оценке корабля. -21 уровень. В этом месте конструкция корабля провела шахту грузового лифта всего лишь в 50 метрах от борта. Одна термоядерная бомба, и корабль ждет разгерметизация. Им придется перекрыть большую часть палуб. Это ограничит число незваных гостей. Ведь с каждой смертью твари на планете нам здесь будет все тяжелее и тяжелее. Мы двигались вперед, выломали дверь, активировали бомбу и спихнули контейнер вниз. Как только он оказался на нужном уровне, взрыв заставил содрогнуться всю станцию, а повреждения создали препятствия как для моих парней, так и для врагов. Но мы были готовы. У нас были шлемы и запас кислорода для того, чтобы превратить это космическое корыто в груду мусора. «У нас проблемы. Со стороны 13-го шлюза идет тяжелая вражеская пехота в крутом обвесе. Несем потери. Их пушки пробивают нашу броню», — донесся голос прикрывавшего группу прорыва к энергоядру. «Нам еще один пролет пройти!» «Парни, перестрелка не вариант, их больше, оружие не уступает нашему. Включаем форсаж, переходим на оружие ближнего боя», — дал команду Панарин, старший этой группы космодесантников, и первым бросился в атаку. Один за другим начали исчезать имена призраков, что закончили свою миссию. В разных направлениях, в разных частях огромного космического корабля. Враг опомнился, вооружил своих и отправил навстречу нам. «Прошли! Прошли, командир! Дальше только коридоры пустые! Они опускают створки! Ха! Будто нас это остановит! Задержите их!» — кричал боец, прорывающийся со своей собственной водородной бомбой навстречу главного узла корабля. «Говорит лейтенант Евгений Киямов, последний из отряда Алапая. Я у ретранслятора. Парни, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прикрыли. Встретимся где-то там». Погас последний маячок жизни, прорвавшегося к своей цели отряда. Новый взрыв прокатился по всему кораблю. Это означало только одно. Сотни тысяч подыхающих на земле тварей какое-то время не смогут возрождаться. Соседнему корыту потребуется время, чтобы перестроиться и начать напрямую связывать возрождаемых с капсулами, штампующими клонов одного за другим. «Все, пора отдыхать». Активировалась иконка самоподрыва у прикрывающего самую многочисленную группу бойцов полковника Панарина. Но я с парнями прорывался к новой цели. Мы своими телами прикрывали еще один контейнер, а каскад взрывов, что доходил до критических и уязвимых узлов корабля, регулярно доносился до нас. «Враг на 5 часов!» Умное оружие моментально помогло подстроить стрельбу. «Защитная пушка на 3 часа!» «Отбой ведет огонь по эдарианцам! Арес красавчик!» Возможности Ареса были огромны, но он был слишком ограничен здесь, в космосе. Словно вирус, он ворвался в бреши, появившиеся после Эми-удара, и попытался взять корабль под контроль. Это было почти невозможно сделать, если пытаться управлять всем и сразу. Поэтому он сосредоточился на помощи нам и организации прикрытия по дороге к еще одной цели. Главный мостик и главный компьютер. Самая сложная цель из всех. И добраться туда желательно до того, как подорвут энергоядро. Мы мчались вперед, теряя по дороге своих собратьев. Из 384 осталось лишь 80, и большая часть из них была рядом со мной. «Враг!» — прокричал идущий впереди боец и открыл огонь по цели. Рядом с нами показались вышедшие из невидимости минеры, выступающие теперь группой прикрытия. Силовой брони у них не было, но было оружие и дикое желание дойти до конца. Мы прорывались вперед. Нога болезненно скрипнула, когда в нее угодили из чего-то мощного. Еще один выстрел оставил трехметровую дыру в полу. Туда едва не улетел Фернандо, но я вовремя выбросил в его сторону руку. «Вот псы!» — выругался он и перезарядился, возвращаясь в бой. Враг разгадал наш замысел и нашу цель. Перед нами был мощный отряд, перекрывший проход, из соседних коридоров уже доносились звуки мчащейся к ним помощи. «На пол!» Второй Эми-импульс от бомбы ударил и по союзникам, и по врагам, на несколько минут парализовав базу. Те из тварей, что не были экипированы в боевые экзоскелеты и инопланетную умную броню, быстро оказались на ногах. Мы тоже, вручную поборов приступ тошноты и проглотив подступившую кровь, с выключенными шлемами пошли в бой. Не все, но те немногие, у кого не было силовой брони и кто выжил до этого момента. Резня на перекрестке унесла много жизней, и наших, и врагов, но создала нам окно возможностей, как только импульс исчез, и системы перезагрузились, а у врагов сгорела к чертям вся электроника. А следом и они отправились в ад. Главный компьютер корабля и то, что следовало бы называть капитанским мостиком, не был похож на все то, что придумывали наши режиссеры, снимая очередную ленту про космос. Скорее уж, это напоминало серверную. И она была изолирована от нашей бомбы. Я бы с удовольствием взорвал ее внутри после того, как двери были взорваны и уничтожены, но тогда мы бы не смогли сделать то, о чем я мечтал, а наш враг даже в страшном сне не мог себе подобное представить. «Ребята», — повернулся я к бойцам, занимавшим оборону у святая святых этого корабля. «Для меня было честью сражаться в одно время с таким человеком, мой командант», — ударил кулаком по стальным пластинам брони Фернандо, а следом и остальные ударили себя по груди. «Делай, что должно», — заправил вытянутую из бронерюкзака ленту пулемета Гарри Свенсон. «Конора не хватает. Надеюсь, он сделает свою работу на соседнем корыте», — проверил боеприпасы в обойме Хван. «И один Роберто где-то в Мариэле сейчас пьет свой ужасный кофе. Эх, думаю, он мне и после смерти покоя не даст. Ладно, за работу, ребятки. Твари уже совсем рядом. Адьос, Михаил», — козырнул Фернандо, и створки закрылись, отрезая меня от моих боевых братьев. «Афина, Арес, это корыто должно оказаться в нашей власти». Стянул я шлем и рюкзак на землю, выбрался из неудобной силовой брони и соединил проводами оба устройства с центральной сетью корабля. Проникнуть в результате хакерской атаки — это одно. Другое же дело, если вторжение идет напрямую. «Господин, я в системе. Мы заблокированы, но я уже нашла решение. Наденьте шлем и запомните отмеченные участки оборудования. Их необходимо уничтожить». Быстро посмотрев на отметки, я приступил к варварскому уничтожению. «Двигатели выведены из строя. Система перезапускается. Ловлю контакт. Мост создан. Арес атакует защитную стену ядра контроля вооружения корабля». Из всех трех посудин лишь это обладало оружием, подходящих для атак в пределах космоса. Два других — лишь вспомогательные суда. А это может и противокосмическую оборону преодолеть. «Призрак-2 выполнил миссию, господин. Щиты Жаса отключены. Приступаю к атаке». Мощный импульс прокатился по всему кораблю через минуту. С другой стороны, серверной продолжалось побоище, но Афина сжалилась надо мной и отключила связь с остальными. Ни я, ни она не должны отвлекаться и тратить время. И все равно я слышал эти звуки бойни и крики. «Силовая установка Дикса успешно заминирована. До взрыва 2 минуты». «Агма, уничтожь Агму!» — приказал я, хотя Арес и так знал, что делать. Перезарядка главного калибра. 30 секунд. Давайте ускорим процесс, снимем ограничители. Это может повредить оружие, но... Вот именно, что плевать. Я тут же разрушил еще один странный блок серверной, сделанный из странного материала, и через секунду раздался выстрел. Мощный, сокрушительный, заставивший ощутить дрожь металла в самом сердце корабля. А следом еще один выстрел, еще один. Есть попадание. Жас потерял управление и падает в атмосферу Земли. Агма. Выстрел повредил энергоядро, что вызвало взрывную волну. Господин, наденьте шлем и приготовьтесь к бою. Призраки закончили свою службу. Вы последний. Стихли звуки по ту сторону дверей. Я вернул на свою голову шлем, размял шею и влез в свою силовую броню. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, голос спрашивает строго. Напевал я, ощущая необычное чувство свободы внутри себя. Я готовился к своему последнему рывку. А сегодня что для завтра сделал я? Простите, господин. Все хорошо, Афина. Это было великолепное приключение. Спасибо тебе. Простите, но я активирую протокол номер 56. Я нахмурился, не понимая, о чем она говорит, и пытаясь вспомнить, что это за протокол такой. Пшш. В шею впился укол инъектора, а за ним еще один, и еще, и снова. От неожиданности я дернул рукой, но железяка меня не послушалась. Попытался сделать шаг, но остался стоять на месте. Контроль над силовой броней получен. Задача поставлена. Приступаю. Мужской механический голос моего ИИ раздался в шлеме, а руки сами по себе задвигались. Вернее, это двигалась броня, сама по себе с оружием в руках. Рывок вперед был стремительным и быстрым. Форсаж активировался мгновенно. Двери раскрылись за мгновение до того, как я в них врезался. Тела моих мертвых собратьев, что перекрыли собой проход к центральному узлу, были отброшены. Я хотел остановиться, но не мог. Выстрел. Удар плазменного клинка. И два эдарианца, поднимающиеся с пола, оказались уничтожены. Я был свидетелем безумной гонки, во время которой каждый встреченный на пути враг отправлялся в небытие. «Афина, что происходит? Куда мы бежим? Остановись! Почему эдарианцы полуживые?» «Я исполняю протокол номер 56. Абсолютное вмешательство. В случае попытки самоубийства я должна сделать все ради вашего спасения». «Я не собирался...» Начал было я, но сразу остановился, осознавая, что вся эта миссия — самоубийство. «И что, ты надеешься успеть добежать до десантного бота?» «Не успеем, да и не поможет. В нем нет подходящих средств для спасения. Эдарианцы потеряли соединение с главным миром. Клоны, вероятно, обрели свободу и самосознание. Прошу прощения, у меня нет точных данных». «Тогда куда?» «Авиазвено с их авиатехникой в другой части корабля. Мы даже близко к нему не доберемся». Пронеслись мы мимо очередного выродка и снесли ему голову, а следом и швырнули опустошенную винтовку в сторону, подхватывая второй аналогичный клинок, лежащий рядом с погибшим бойцом и взорванный, частично расплавленной броней. «Секция 18 на этом уровне». «Но там ведь инженерная мастерская», — попытался вспомнить я внутреннее устройство корабля и его схемы. «Верно». Арес протаранил весом силовой брони еще одну тварь, и разрезал на две части следующую за ней. Со всех сторон был открыт огонь, и мы нырнули в тоннель. Единственное, что я успел заметить, это еще одну водородную бомбу, стоящую рядом с ним. «Что за бомба? Здесь ничего не должно быть!» Я отдала этот приказ. «Зачем?» «Потому что иначе не успеть. Инженерная мастерская — единственное место на корабле, которое использовалось истинными дарианцами во время редких путешествий в родные миры. И так как места их обитания — бескрайний космос, лишь оно одно на всем корабле оснащено средствами эвакуации». «Афина, почему ты раньше об этом не сказала?» Она промолчала, хотя я и сам знал ответ. «В таком случае мы бы не думали о нашей миссии, а я самолично думал бы о том, как спасти бойцов, и уж точно не полез бы в нее, пока остальные были бы рядом со мной живы. Если бы они были живы. Она слишком хорошо изучила меня. Она знает, что я не соглашусь. Приготовьтесь к взрыву». Шлюз, через который мы пробежали по этому длинному коридору, закрылся, и с включенным еще раз форсажем мы влетели в отдельную секцию корабля, а через мгновение взрыв заставил все вокруг шевелиться. «В криокапсулу, и будем надеяться, что человечество справится», отметила Афина в шлеме нужное мне устройство и доспех открылся, едва ли не выплевывая меня наружу. «Это... не надо, не дари мне надежду!» Покачал я головой, стоя на одном колене перед странным устройством, полным жидкого геля. Так похоже на капсулу, что использовали в центре нейромодуляции, только страннее и в сотню раз больше. «Я и не дарю ее. Мы лишь подорвали эту секцию, отделив ее от основного корабля. До главного взрыва 5 секунд». Я не успел даже понять, что речь о подрыве энергоядра корабля, когда Арес, все еще управляющий силовой броней, схватил меня и закинул мой обшарпанный костюм берсерка в самый центр зеленоватой жижи криокапсулы. Последнее, что я увидел перед тем, как она поглотила меня с головой, это стоящий по стойке смирно доспех с протянутым к голове манипулятором правой руки. «Вольно, Арес, мы закончили. И даже если умрут, то без сожалений. Афина, позаботься о человечестве». Над алым небом Земли расцветали дарующие надежду огни. Первый из них вспыхнул ярко, и все твари, что были на Земле, рухнули на Землю, после чего еще долго приходили в себя. Их техника остановилась, десантные боты и авиация рухнули. Их жизнь была на грани, и эту грань методично прерывали пули, снаряды, ракеты и даже клинки. «Ты справился», — покачала головой, пытаясь стряхнуть слезы, что мешали ей целиться из винтовки по очередной твари Наташа. Второй огонь надежды возник вокруг медленно падающего под силой притяжения планеты корабля эдарианцев. Оставшаяся на планете основная версия Афины рассчитала траекторию и предупредила жителей Карибских островов, что вскоре здесь произойдет цунами в результате его падения. «Будто нам островов не хватало. Но спасибо за подарок, команданте. Выпью за тебя чашечку твоего любимого кофе. За всех вас, парни. Только сперва раздавим эту заразу». Вернулся к управлению манипуляторами сверхтяжелого танка «Апокалипсис» Роберта. Третий огонь надежды был самым ярким. Вместе с ним погибла надежда на быстрый захват и уничтожение очередного рассадника человеческой расы в этой части галактики, и он зажег сердца даже самых слабовольных людей. «За круизеров! Бей гадов!» — слышался боевой клич по всей планете. Такие люди, как Михаил, по своей природе не знали, что такое сдаться, и подобный ход мыслей стал подобен эпидемии среди людей. Тех людей, кто его знал, тех, кто с ним общался, тех, чью жизнь он изменил. Все эти миллионы людей стали для захватчиков намного страшнее той чумы, что принесли они вместе с зомби-апокалипсисом на планету. Война всегда была частью человеческой ДНК, ей и останется, до самого конца. Но когда этот конец настанет? Все те, кто держит в руках оружие и сражается за свою родину, знают. Не сегодня.